На лето после седьмого курса пришлось остаться в Мак-Британии. По протекции Мудиним Фадору почти без экзаменов приняли в школу Авроров. Как девушке, жить ей разрешили дома, но на руку ей был закреплен неснимаемый браслет, якобы для ее же безопасности. Кроме заявленной функции экстренного портала в Мунга при существенной угрозе здоровью, артефакт, как выяснила Септима, обладал еще и функцией маячка, постоянно отслеживая не только местонахождение стажера Тонкс, но и все кастуемые ее официальной палочкой заклинания. Браслет содержал также принудительный портал в три неизвестных места, активирующийся дистанционно с другого артефакта, и две капсулы с сильным сонным зельем, сигнал на впрыскивание которого тоже подавался извне. Первым делом Вектор заменила сонное зелье физраствором. Далее она подвесила к прочим скрытым артефактам девушки отмычку от браслета, сделанную буквально за 10 минут из подручных материалов. Чуть больше времени понадобилось на сооружение обманки, артефакта, который на час изменит локализацию браслета на то место, где будет находиться сам. Сложнее всего было организовать еженедельный медосмотр будущего Аврора, проведение которого было признано более чем оправданным в силу того, что за неполную экзаменационно-ознакомительную неделю в Аврорате Нимфадора засекала воздействие на себя, дважды зельями и трижды артефактами управляющего действия. Все воздействия были пока слабыми и явно пробными. Нимфадора демонстрировала средние показатели сопротивляемости, но нельзя было исключать возможность сильного воздействия с пробоем ментальных щитов или накопительный эффект поликомпонентных зелий, на которые не было рассчитано имеющееся всегда при себе противоядие. Септима организовала недалеко от Хаксмита ненаходимый схрон для встреч с ученицей. Нимфадора же налегла на менталистику, надеясь развить свой уровень лигилимента до невербального считывания поверхностных мыслей окружающих. Слишком уж много вокруг девушки образовалось доброхотов, заинтересованных в ней без видимой причины. Игры Седого Паука, он же Рыжий Таракан. Часть 2. Шахматы с Джокером. Игры Седого Паука, он же Рыжий Таракан. Традиционное собрание педагогического коллектива перед 1 сентября 1991 года было нетрадиционно долгим. После получаса привычного словоблудия о свете и тьме, и это вместо решения текущих вопросов, Дамблдор в своей обычной витиеватой и малоинформативной манере, но необычно повелительным тоном поведал о болезни бывшего преподавателя магловедения, а ныне Затиквирелла, замечать и обсуждать которую не надо, мальчик и так стесняется. Далее, в этом учебном году в Хогвартс приезжает мальчик, который выжил Гарри Поттер, восхищаться подвигом которого должны все преподаватели, ведь мальчик несомненно будет талантлив в чарах и полетах, как его мать и отец. Возможно, его можно будет взять в команду по квиддичу уже на первом курсе, хотя, конечно, факультет Слизерин и его декан могут иметь отличное мнение, это только закалит юного героя, если ко всеобщему обожанию он получит и небольшое количество критики. От директора прозвучал также ряд довольно странных и нелогичных поправок к школьным правилам. Так как Гарри воспитывался за пределами магического мира, он выглядит и думает несколько иначе, чем потомственные маги, но мы не должны резко поправлять его суждения, ведь это может ранить психику ребенка. Со временем, имея правильных друзей, он все узнает, но пока мы должны создать в школе понятную ему обстановку. У маглов сейчас демократия, они уверены в равных возможностях всех и каждого, и мы не будем их разубеждать. Наоборот, каждый маглорожденный студент должен знать, что его силы и возможности равны силам и возможностям чистокровных. Хвалите их чаще, чтобы они поверили в свою силу. Особенно это касается окружения Гарри Поттера. Септиму не особо интересовала политическая ситуация в Мак-Британии. Официальный вестник магического министерства «Ежедневный пророк» обычно содержал еще меньше информации, чем речи Альбуса. Поэтому Вектор лишь изредка проглядывала его по диагонали и не видела смысла в поднятой 10 лет назад буче по поводу смерти какого-то темного мага и тем более подвига мальчика, который выжил. Однако на ужине 1 сентября она сначала увидела за преподавательским столом Квиринуса Квиррелла в нелепом тюрбане, напичканном кучей по большей части взаимоисключающих друг друга скрывающих чар, зелий и амулетов, под которым угадывалась паразитического типа сущность, по характеру поведения напоминающая частично одушевленную химеру. А потом углядела знаменитого в узких кругах Гарри Поттера, от которого за версту несло некроэнергией. Тут-то Септима и поняла, что гнилая британская политика, не дождавшись ее внимания, пришла в школу сама, что тропку протоптала и дорожку постелила именно директор, сомнений не вызывало. Удивляла лишь самоуверенность великого светлого мага, который на глазах не только маглорожденных детей, но и наследников древнейших родов, а также преподавателей организует странный спектакль, отчетливо разящий самой что ни на есть черной некромантией. Материальная иллюзия Цербера в кабинете на третьем этаже, относящаяся к высшей трансфигурации, для детей опасности не представляла, разве что кроме психологической, но это на совести создавшего ее. Просканировав Поттера на первом же уроке математики для магловоспитанных, Вектор увидела лишь локализованную в области лба мальчика аномалию, фонящую некроэнергией. Кроме аномалий, изучение ауры затрудняли очки героя, искажающие отклик чар, напичканные кучей функций, внешне выглядящие как старые потрескавшиеся и вышедшие из моды окуляры, а по факту, чуть ли не симбиот-паразит маленького мага. Но четко угадываемая функция распознавания не только вида чар, направленных на героя маг Британии, но и определение их авторства на время охладило исследовательский зуд Вектор. Кверрелл со своей химерой опасения пока не вызывал, но следящую метку на него Септима на всякий случай поставила. Задержка с отъездом на рождественские каникулы, связанная с нелепыми поручениями Дамблдора, оказалась как нельзя кстати. В первый же день каникул еще до обеда Вектор уловила сильный шлейф силы Инферно, ведущий к заброшенной части замка. Отыскать источник эманации удалось без труда. В одном из пыльных неиспользуемых классов обнаружилось зеркало желаний, запрещенный в Маг-Британии почти неиспользуемый в прогрессивном мире из-за моральной и технической отсталости артефакт вампирского типа. Но в рунную цепочку данного артефакта было внесено дополнение. Как известно, подобные артефакты создавались некромантами-демонологами как сейфы. С помощью демонолога в зеркало подселился слабый демон иллюзий, способный при фиксации взгляда вытянуть магию или парализовать незваного гостя, а некромант с помощью настройки доступа свой-чужой формировал в пространственной складке карман для хранения. Неудобство зеркал было в том, что любой из почивших предков мог запретить потомку доступ к карману, а также в том, что со временем ценность зеркал снижалась. Информация о зеркалах-сейфах разошлась по миру, и воры стали все чаши портить дорогостоящее имущество по принципу «так не достанься же ты никому». Так вот, данное зеркало ничем бы не отличалось от своих товарок, если бы на уровне чуть выше метра по поверхности зеркала не были нанесены невидимые обычным взглядом руны, с помощью которых некроманты преобразовывали часть энергии зеркала, создавая тот самый карман. Судя по рунам, довольно примитивным и очень неэкономичным, количество откачанной у демона энергии сильно ослабит его, а размер кармана получится не более пары литров, владельцем сейфа становится тот, кто его создаст. Установив на раму, классы в ближайших коридорах следилки с сигналками, Септима отправилась к себе в апартаменты, надеясь, что дичь, на которую ведет охоту директор, клюнет как можно раньше. Сигнал пришел тем же вечером ближе к полуночи. Возле зеркала обнаружился Поттер с куском погребального савана в руках и активно поглощающий энергию Инферно своим лобным накопителем, что отражалось лишь в магическом зрении тонких потоков. Краем глаза отслеживая процесс подзарядки, Вектор рассматривала саван. Артефакт оказался весьма проработанным и многофункциональным, и что еще удивительней, явно местного производства, хотя и очень древним. Кроме стандартного скрыта от нежити, данный саван делал мага невидимым перед всеми существами, обладающими как собственной, так и остаточной, как те же умертвия, магией. Заряжался он стандартно некроэнергией, а вот служить мог, пока не разрядится, любому магу. Простояв возле зеркала не менее часа, Поттер закутался в саван и утопал в сторону Гриффиндорской башни. Видимо, это еще не конец. Цикл с подзарядкой шрама и откачкой энергии из зеркала продолжался еще 5 дней. Правда, на следующую ночь первокурсник притащил с собой рыжего сквиба с каналом подпитки от самого Поттера, а тот от эйфории от встречных потоков разноплановой энергии чуть не двинулся умом, благо быстро прискакал директор, вырубив предварительно Гарри, оттащил рыжего к себе, а вернувшись, покопался в памяти национального героя и отправил этого зомби в башню досыпать. На завтраке мальчики выглядели как обычно, а на ночную подзарядку Поттер вновь пришел один. Последние 2 дня ставший традиционным ежедневный ритуал наблюдала из невидимости не только Септима, но и Дамблдор, который в предпоследний день, уходя вслед за Гарри, робко бросил от дверей чары распознавания скрытых пространств, довольно ловкие, к слову, и завязанные на кровной, но не родственной связи с Поттером, иначе вообще бы не сработали. На следующий день, к Как только мальчик отбыл свой положенный час у зеркала, около него появился директор, скинув маскировку. Разразившись привычной словесной пургой и выпроводив ребенка спать, этот таракан достал из кармана малый некронакопитель и упаковал его в зеркало. После чего, трансфигурировав ближайшую парту в тележку, загрузил на нее зеркало и кряхтя покатил свой груз вон из класса, бодро бросая на ходу чары, выявляющие присутствие людей. Судя по следящим меткам на раме, укатил он его на первый этаж заброшенной части замка, аккурат под комнату с иллюзией Цербера. Второй и третий триместры прокатились довольно вяло. Отмашку на активные действия дал Дамблдор, в последний день переводных экзаменов обошедший прогулочным шагом всю посещаемую часть замка и предупредивший всех встречных о своем отбытии в Министерство магии не менее чем на сутки. Что и с кем он там собирается делать ночью, не оглашалось, но все встречные кивали с очень серьезными лицами. Вектор же стоило усилий не рассмеяться. Судя по активности деканов, спектакль должен был начаться в запретном коридоре третьего этажа в районе отбоя. Заранее проинспектировав декорации, Септима выяснила, что под иллюзией Цербера расположен люк с полосой препятствий для уровня первокурсников, которая, вот же сюрприз, заканчивается как раз в той комнате на первом этаже, куда главный режиссер этого театра абсурда оттащил зеркало желаний с накопителем внутри. Видимой опасности не наблюдалось, да и деканы явно готовились страховать приключенцев, вот только еле живой от оттока энергии в химеру, но все еще таскающийся по коридорам школы Квирелл вызывал опасения на интуитивном уровне. Судя по диагностике, все связи, кроме связи с духом химеры, в том числе и учительская, истончились почти в ноль, то есть непричинение вреда ученикам уже не являлось для него императивом. За час до отбоя Вектор устроилась в комнате с зеркалом, в наколдованном кресле под чарами невидимости, от нечего делать сканируя пространство. В дальнем от зеркала углу обнаружилась точка привязки портала. На двери из лабиринта были прикреплены слабенькие сигнальные чары на чью-то кровь. Дамблдор явно собирался контролировать финал спектакля. Что ж, можно побыть просто зрителем. Ждать пришлось почти два часа. Первым из лабиринта появился бедняга Квирелл и сразу же залип на зеркале. Но даже такому ослабленному магу, как он, не стоило большого труда оборвать канал откачки магии от зеркала вампира. Следующие минут 20 Квиринус развлекал Септиму разговорами со своим альтер-эго под тюрбаном. Вектор на всякий случай подтолкнула носком туфли поближе к одержимому заготовленную ловушку для духов. И вовремя. Из лабиринта появился весь исцарапанный Поттер. Пока в комнате разворачивалась наипошлейшая сцена со связыванием ребенка, сопровождаемая пафосной чушью комментариев явно потерявшего нить рассуждений Квирелла, в углу тихо открылся портал и из него вышел Дамблдор под чарами невидимости. Квиринус подтащил Гарри к зеркалу, развязал мальчика и размотал свой тюрбан, под которым оказалась довольно уродливая и топорно сделанная химера. Без тюрбана стало видно, что внедрение было произведено крайне неудачным и обоюдоболезненным способом, что не предусматривало ни выживания мага, недлительной псевдожизни для химеры. Кто бы ни совершил этот акт вандализма, он однозначно убийца, так как Квирреллу не жилец. Пока Вектор мысленно поражалась жестокости химеролога-недоучки, Гарри усилием воли достал накопитель из зеркала, а потерявший остатки разума Квирреллу в рукопашной попытался его отобрать у ребенка. Дамблдор наконец-то оживился и кастанул на катающихся по ступеням магов какие-то сложные чары из связки магии крови и огня. А вот это он сделал зря. Может, материальные порождения инферно и боятся огня, хотя и не всякого, но вот огрызок привязанного к химере духа от этих чар только озверел, разом вытянув из бедняги Квиринуса остатки не только магических, но и жизненных сил, превратив того в мумию. Порвав поводок, привязывающий его к химере, он хаотично заметался по комнате, громя встречающиеся на пути материальные препятствия. На счастье ребенка, Поттер оказался полностью скрыт мумией Квирелла, так что дух, придя в себя, кинулся к вполне видимому в тонких планах Дамблдору. Тот, не оценив порыва к слиянию, замахал палочкой, аки ветряная мельница. Септима, незаметно перемещая и активируя ловушку для духа, наблюдала за дилетантскими потугами некроманта-недоучки отогнать от себя злобную инфернальную сущность. Вектор болела за директора, так как не рассчитывала ловушку на столь сильного духа и надеялась, что вредный старикашка достаточно его ослабит, чтобы ей самой не пришлось напрягаться. Финальная сцена выглядела эпической и скрасила единственному зрителю впечатление от предыдущих событий. Поттер почти не дышит и явно без сознания от ужаса, придавлен мумией Кверрелла, Дамблдор в обмороке от магического истощения, дух победно зависает над беспомощным директором и со свистом втягивается в ловушку. Убрав ловушку душ в карман и подойдя к Альбусу, Септима нажала ему ногтем за ухом, дабы обморок плавно сменился крепким сном и белобородый паук не вмешался раньше времени в дела занятой некромантки, решившей, наконец, удовлетворить свое любопытство. Начертив на ровной части пола руническую вязь, убрав и испепелив труп бывшего учителя, затем сняв очки с первокурсника, Вектор уложила Поттера в центр рисунка и активировала руны. Трижды обойдя вокруг инсталляции и внимательно рассмотрев в разных спектрах проявившиеся энергетические потоки, уделив особое внимание шраму и скостовав на него несколько специфичных проявителей, Септима затерла все свои следы, водрузила на героический нос геройские атрибуты и была вынуждена споро ретироваться, так как некий носатый чернявый статист, не выдержав ожидания, стал активно ломиться в дверь со стороны лабиринта. К удивлению Вектор, директор оклемался уже к ужину следующего дня. Поттера зачем-то продержали в больничном крыле под чарами медицинского сна аж 3 дня, вплоть до прощального пира, на котором Дамблдор порадовал всех желающих очередной порцией славославного бреда, превознося неназванные заслуги первокурсников Гриффиндора, и назначил их героями и победителями Кубка Школы. Минерва дебильно повизгивала от восторга, Северус неискренне скрипел зубами и зыркал из-под бровей. Идиотизм ситуации достиг апогея. Занавес. Антракт. Если так пойдет и дальше, отправлю вместо себя под оборотка и дедушку Эпа. Вот кому это может понравиться. Летом удалось на 3 недели подменить Нимфодору Химерой. Девочка реально устала, но не опускала рук. С Аполлоном, Гектором и герой они чуть не каждый день прокручивали события этого года. Было понятно, что шла психологическая обработка, и не только ее, но и еще нескольких новобранцев. Непонятно было, чего от них хотят добиться, потому как было слишком опасно дать воздействием закрепиться на Нимфодоре, а под действием других курсантов понять ничего не удавалось, видимо закладки прописывались на длительную перспективу, да и не факт, что всем одинаковые. Попытавшись хитростью добыть информацию у матери, нимфа столкнулась с такой ответной злобой, что единственным вариантом было разыграть подростковый бунт и быстро срулить на постой в казармы. Собственно, именно оттуда и удалось провести подмену через неделю проверок на лояльность с зельями и артефактами. Не найдя Сиф и не смея отвлекать Аполлона, Септима пошла со своими вопросами к главе рода. Показав воспоминания о сканировании Поттера, а также продемонстрировав ловушку душ, почти полный мастер-некромант склонила голову, ожидая решения старшего. «Ну и чего ты ждешь от меня? Что из мальчика с даром некроманта делают батарейку и одноразовое оружие, ты и без меня видишь. То, что какой-то английский темный маг лишил себя посмертия и добровольно разобрал себя на энергетические ингредиенты, причем таких батареек, судя по полученному куску, еще не меньше 5, ты тоже видишь. Здесь решать тебе. Мальчика учить или забыть, решать тебе. Батарейки собирать или не собирать, решать тебе. Вот за информацию о Дамблдоре. Спасибо, будем искать ренегата, больно уж он не похож на самоучку. Слей мне все воспоминания о нем, и возьми шкатулку, чтобы впредь сразу сливать. Иди, работай, не отвлекай старика. И черноволосый красавец-атлет, лет 30 на вид, перемахнув подлокотник кресла, унесся в сторону закрытого архива, к которому у Септимы пока не было допуска. То, что не стоило забывать про золоченого павлина, даже несмотря на то, что он уже был подмастерьем и почти официально перешел под патронаж Сиф, Септима поняла на очередном собрании коллектива Горе Педагогов Хогвартса 25 августа 1992 года. Представляя нового учителя Зати, Альбус Дамблдор лучился счастьем и самодовольством. Такой подставы от него не ожидал никто из учителей. Гилдерой Локхарт блестел золотыми звездами на бирюзовых шляпе и мантии, блистал бриллиантовым блеском улыбки и локонов прически, уложенной в стильном беспорядке, и оглядывал своих бывших учителей и соучеников, это, если кто не понял, про Снейпа, победным взглядом, пока не наткнулся на взгляд Септимы Вектор. «Я убью тебя, поганец», — транслировала в ментал красавчику гильдии скромная учитель нумерологии, отчего цвет лица вышеозначенного красавца стремительно портился, после ужина сразу ко мне, только так, чтобы никто не видел. Это чудо природы, да, иначе только удушить. Он, Гилдерой, решил, что главный подвиг – это воспитать себе учеников. Примеры у него были перед глазами. Бесподобная Сиф и прекраснейшая Септима, а увидев величественную Геру, возящуюся сразу с тремя учениками, он убедился, что только столь большое для него лишение свободы, как воспитание будущих поколений великих магов, может стать тем подвигом, что приблизит его к божественному идеалу. Аид, прародитель, какого Мордреда ты и свои сборники анекдотов про Йети включил в учебные пособия? Выплеснув основной негатив, спросила Вектор. Я, как учитель, собираюсь одарить учеников своей мудростью в полном объеме, включая сарказм и чувство юмора, с гордостью, хоть и весьма пощипанной первым учителем, вещал этот куренок. Ты хоть из старших с кем-нибудь посоветовался, а как же, я поспросил, он меня в Хогвартсы послал. Идиот, а все лето был занят нимфой, он не мог тебя сюда послать, если только иносказательно. А Лавер что сказал? Для Септимы оставалась малая надежда, что появление Гилдероя в Маг-Британии хоть чем-то обосновано. Этот мужлан пообещал мне стрёмную славу и опыт в обмен на время и память. Сморщил нос красавчик. И ты после такого предсказания поехал в Хогвартс? Ты совсем дебил? Ты тоже думаешь, что не стоило сюда приезжать? Но ведь ты здесь, ты мне поможешь? Вот как был мелким паразитиком, так и остался. Бросился в ноги и уткнулся в колени. Убью. Или сам убьешься. Да когда ж ты повзрослеешь? За каждый свой год жизни должен будешь. Волосы на голове Септимы Вектор образовали наэлектризованный шар диаметром с метр, и даже такой самовлюбленный эгоист, как Локхард, понял, что клятву надо дать. 1 сентября Локхард сиял избирательно. Больше всего радости транслировалось Северусу Снейпу, у которого от столь агрессивного осчастливливания пропадал аппетит. Ко всеобщему удивлению, деканы Спраут и Флитвик демонстрировали умиротворение, тогда как МакГонагалл выглядела объевшейся лимонами. Дамблдор пытался держать марку, но непредусмотренные реакции подконтрольных магов его явно волновали. Мелкий паразитик гильдии со своими дарами ментала и спирита мог поставить на уши не только Хогвартс, но и всю Маг-Британию, а учитывая его эго, Септима бдила и очень надеялась, что золоченый засранец будет единственной ее головной болью в текущем году. Но, как говорят маглы, не срослось. На распределяющую табуретку села белобрысая потомок Сидов. Слов нет, совсем нет, не съехать в обморок Септиме помогла многолетняя сноровка, да и опыт практикующего некроманта не способствует отключению сознания в стрессовых ситуациях. Нет слов, одни эпитеты и связки. К Флитвику. Да что он может, там же геноцид будет, а у меня еще где-то бродит некромодифицированное чудовище Поттер. Обрабатывая Лавгуд во время тестов по арифмантике, Септима ощущала себя сапером на минном поле. Девочка была монстром. Ей нахер не сдалась ни одна из местных дисциплин. Ребенок Сид чисто на интуиции щелкал любые задачки или чары. И ей было скучно. Девочка явно планировала социализироваться, вот только проблемы, вызванные этой социализацией, решать придется учителям, и не факт, что обойдется без жертв, возможно кровавых. Идея свести ее с Поттером была из разряда отчаянных. Но повода для их сближения пока не наблюдалось. На Хэллоуин Дамблдор как обычно устроил представление, вот только почему всем запретили снимать оцепенение с кошки завхоза, было непонятно, вроде бы завхоз ничем не провинился, или это было направлено против Поттера, на которого попытались повесить вину. Локхард еженедельно прибегал жаловаться, что тупые бритты не понимают его искрометного юмора и за исключением единиц, не хотят учить настоящую магию. А ведь он постоянно дает намеки. Как ни странно, но из Рейвенкла его понимали и ценили только двое, это Лавгуд, кто бы сомневался, и шестикурсница Клируатер. Больше всего понимающих адептов подмастерья Спирит обнаружил на тихом Хаффлпаффе, несколько адептов нашлись и в Слизерине, а вот Гриффиндор блистал антиталантами, либо дубы, либо дуры. Именно Гилдерой заставил Септиму обратить внимание на тихую первокурсницу Гриффиндора Дженевру Уизли. После Персиваля, близнецов и Рона, Уизли перестали представлять интерес для Вектор. Как и любой магический род, где не уделяют внимания развитию даров, Уизли вырождались, и ждать от этого поколения чего-то выдающегося уже не приходилось, все сливки сняла Вектор. Но Локхард уверенно заявлял, что на девочку накинут поводок, ментальная обрядовая практика, позволяющая с согласия реципиента управлять его действиями и ограниченно передавать в обе стороны магические и жизненные силы. А еще она совсем не могла сдерживать эмоции, которые прорывались у нее спонтанными сглазами. Юные слизеринки, вполне обоснованно, уже дважды отправляли младшую Уизли в больничное крыло, А вот незащищенные маглокровки и полукровки Гриффиндора явно нуждались в помощи колдомедика, оказывать которую, как ни странно, никто не торопился. Впрочем, к декабрю девочка стала терять в силе и вынуждена была угомониться. Скорее всего, вмешался поводырь, так как никаких дополнительных проклятий, кроме выдающегося букета семейных, не появилось. О том, что в больничном крыле Помфри собирает коллекцию из оцепеневших учеников, Септима узнала только в марте, когда с уроков нумерологии пропала Пенелопа Клируатер. Пенни не обладала темными дарами, но была старательна, умна и способна как к точным наукам, так и к полету фантазии. То, что девушку оставили под заклятием, заставляющим осознавать и видеть все, но не имея возможности двигаться, возмутило Вектор безмерно. Этой же ночью студентка была переправлена в Грецию, а на ее месте остался простой голем. Уже на вилле Вектор выяснилось, что девушка, полукровка по отцу, после его смерти оказалась в полной власти его сестры, а та, чтобы не выделять положенного по завещанию приданого, как могла, очерняла репутацию племянницы и подталкивала ее к браку с недостойным магом или маглом и отказу от содержания и наследства. Девушку приняли в семью, благо ее способности хоть и не выходили за средний для Греции уровень, но относились к культивируемым в семье и вполне еще могли развиваться. Голем в больничном крыле был доработан и умер от истощения в апреле 1993 года, а нерадивой тете был сделан прозрачный намек о вреде жадности и могуществе континентальных темных магов, заинтересованных в ее племяннице. Однако Дамблдор, заранее подстраховавшись, еще до конца первого месяца весны разыграл с помощью лорда Малфоя и совета попечителей школы очередной акт трагикомедии под названием «Оболганный директор отправляется в ссылку». Временно исполняющие обязанности директора назначили МакГонагаллу. Та, разумеется, за последующие 2,5 месяца существенно просела как в магии, так и в здоровье. Это какой же упертой овцой нужно быть, чтобы несмотря на явный откат за ненадлежащее исполнение обязанностей так и не снять заклятие со студентов, а если бы Клируатер и вправду умерла, то быть бы Минерве как минимум инвалидом. Последний акт спектакля в этом году был заявлен громко. На второй день после сдачи старшекурсниками последнего экзамена на стене напротив двери в женский туалет третьего этажа появилась полуметровая надпись, красной краской, готическим шрифтом, зловещего содержания. МакГонагалл, не иначе, как по распоряжению Великого Светлого, ну не сама же она такая дура без инстинкта самосохранения, объявила эвакуацию студентов, назначенную на завтра, трижды повторив, что не рассчитывает увидеть похищенную Джинни Уизли живой. Экипировавшись солеными фисташками, Септима сразу после ужина обосновалась рядом с надписью «Под чарами скрыто». На этот раз ждать не пришлось даже до отбоя. К дверям женского туалета направлялись Гилдер и Локхарт под конвоем Рона Уизли, державшего две палочки, и Гарри Поттера. Пройдя вслед за тройкой недоумков и просканировав помещение туалета, Вектор с удивлением обнаружила на подоконнике скрытую чарами миниатюрную фигурку, при ближайшем рассмотрении оказавшуюся той самой похищенной Джинни Уизли. Неисследованность локации и отсутствие данных о реальном местоположении директора заставили Септиму оставаться в режиме пассивного наблюдения, не предпринимая попыток привлечь внимание золоченого придурка, возжелавшего исполнить роль заложника у двух недоучек. Пока Септима пыталась найти в поведении Гилдероя рациональное зерно, Гарри Поттер прошипел на змеином языке пароль, и одна из раковин для умывания, взлетев под потолок, открыла темные и воняющие канализацией лаз, уходящий почти вертикально вниз. Цветастого павлинчика тотчас же столкнули туда, ну, сам напросился, следом без всякой страховки прыгнули Поттер и Уизли. Вдогонку за ними усвистела так и не снявшая чары скрыто Джинни Уизли. Вектор аккуратно спускалась по ненормально широкой канализационной трубе, опираясь на вихревые потоки. Что-то декорации в этом году подкачали, или чувство юмора Дамблдора окончательно протухло. Неспешность Септимы чуть не стоила ей билета в первый ряд. Только боевые рефлексы позволили женщине парировать двойной удар придурка Рона, застывшего почти прямо пред ней, и его невидимой сестрицы, выпустившей такой же невидимый луч заклятия из-за плеча Поттера, стоящего спиной к действию в дальнем конце коридора. Оба удара были направлены в опешившего Гилдероя. То, что первокурсница кастовала достаточно сильный обливейт, для Вектор не было сюрпризом, ведь девочкой через поводок управлял довольно сильный колдун. За перенаправленное в Рона заклинание совесть ее тоже не мучило, что желаешь дальнему, получи ближнему, Может, маленькая эгоистка и приобретет необходимый опыт. Так что и взрывное от Рона Уизли пришлось принять на щит его сестре. Дабы не демаскироваться, Септима, проходя мимо Локхарта, стукнула его семейным откатным отбойником, заклятие полезное, но дюже неприятное для реципиента и затратное для накладывающего чары, созданное специально для взорвавшихся юнцов. Отключает память на произвольный период, но заставляет снова и снова переживать события во сне, давая возможность изменять свои действия, до тех пор, пока родовая магия не признает, что решение оптимально, и спора юркнула за завал, который стараниями на этот раз младший Уизли все-таки стал образовываться в узком коридоре. Перескочив начавшийся камнепад, Вектор увидела след рыжей девчонки, улепетывающей в ей одно известном направлении, и недоумевающего Поттера, стоящего перед развилкой коридоров. Как только мальчик определился с направлением, к слову, совсем иным, чем резво ускакавшая рыжая коза, Септима активировала боевой режим и двинулась за Гарри. Поплутав по пахучим коридорам не меньше получаса, Поттер напоролся на змеиный выползок невероятных размеров. Подскочив чуть ли не до потолка, Гарри сначала застыл столбом. Не, ну герой же не может так реагировать на потенциальную опасность, а затем бочком приблизился к шкуре, сброшенной какой-то уникально крупной химерой, и потыкал в нее пальцем. И как, мягкая, на раздавшийся из темноты голос Гарри вздрогнул и стал озираться, а не найдя никого, ответил, не очень. Значит, старая, вновь раздалось из темноты. Кто ты? Робко спросил ребенок, водя вокруг себя палочкой. Возможно, подельник. Ты как, готов поделиться трофеем? Очень саркастично. Куда там снипу? Вопросил невидимка. А что ты можешь предложить? Нет, Гарри не был совсем уж необразованным маглом и понимал, что все потусторонние сущности, к которым он заранее отнес нынешнего собеседника, не были гриффиндорцами, скорее они относились к слизеринцам, и принцип «услуга за услугу» им был наиболее понятен. Умничка, вот такого искреннего восхищения Поттер просто не ожидал и растерялся. Ты не останешься в накладе, поверь, но начнем мы с клятвы о неразглашении. Согласен, мелкий кивнул, повторяя за мной. Паразитик пытался юлить и изворачиваться, как и предполагала Септима, чем заработал, сам не зная об этом, немалое количество баллов у своего будущего учителя. Но, как только клятва была произнесена, Вектор немного картинно, все-таки Локхарт в учениках не мог не повлиять и на учителя, сбросила свою обычную мантию и предстала перед потенциальным учеником, а пока подельником, в своем боевом доспехе. Увиденное повергло Гарри в шок, рослая девушка с золотистыми вьющимися волосами, как в сетку упакованными в странный крупно-ячеистый головной убор, состоящий из металлических цепочек с камнями в местах соединений. Сверху простая блуза без рукавов, присобранная на плечах двумя фибулами. Если бы освещение было лучше, то Гарри мог бы увидеть, что вся блуза заткана рунами, вышитыми нитками в тон. Юбка чуть выше колен на первый взгляд вся состояла из кожаных полосок с прожженными на них рунами, прикрепленных к широкому заниженному поясу, содержащему многочисленные пространственные карманы с зельями, палочкой, жезлом, кинжалом и метательными ножами. Однако при внимательном взгляде было видно, что между кожаных полос проглядывает дымчатая ткань, в которой специалист опознал бы мощный артефакт заживляющего действия. Высокие сапоги из глянцевой кожи на небольшом каблуке плотно облегали икры и переходили в кожаные же наколенники. На плечах незнакомки Гарри увидел металлические составные наручи с налокотниками, а предплечья, включая запястья, были украшены кожаными браслетами. В руках у красавицы была смутно знакомая необычная волшебная палочка. Далеко не сразу, сопоставляя вид палочки, манеру речи и голос, Гарри опознал в прекрасной валькирии преподавателя нумерологии, которая одним движением убрала в карман на поясе свою мантию. Кастанув на шкуру химеры несколько определяющих чар, определив ее как 30-летний выползок Василиска не моложе 800 лет и прикинув стоимости способа разделки, Септима усадила Гарри на трансфигурированный табурет и приступила собственно к разделке, а заодно и к лекции об этой химере и о пользе, которую с нее можно поиметь. После краткого курса химеролога-вивисектора Вектор спросила, в каком виде Поттер желает получить свою долю от выручки за трофей, на что мальчик надолго ушел в себя. Септима успела все упаковать и прибрать следы их пребывания в коридоре, явно прикидывая варианты и выдал на гора. «Я плохо разбираюсь в ценах, вы остановите меня, если лишнего попрошу», — но я хотел бы, чтобы на каникулах у меня была хорошая еда хотя бы два раза в день, чтобы к школе на третьем курсе у меня была теплая одежда по размеру, чтобы, если можно, то хотя бы на месяц уехать от дяди и тети, пусть даже и в деревню какую, коров пасти, но чтобы без драк, голодовок и постоянных плевков в спину. Излагая требования, мальчишка разошился не на шутку и теперь почти всхлипывал, явно представляя, что со дня на день окажется у своих ненавистных опекунов, которые, как оказалось, относятся скорее к категории тюремных надзирателей. Наверное, за время жизни в Мак-Британии Септима могла бы и привыкнуть к таким выкрутасам, чего стоили истории Блэков и Краучи, Уизли и Прюэтт, Лавера, но вспоминая свою семью, женщина каждый раз ужасалась окружающей ее на островах жестокости. Не удержавшись, Вектор обняла мальчика и позволила ему, уткнувшись в ее плечо, выплакать свою обиду на этот мир, сама же непедагогически гладила вихрастую макушку и шептала на ухо «ша-ша-ша-ша». Успокоился Гарри на удивление быстро, не прошло и 5 минут, как мальчик поднял уже сухие глаза и спросил: «А теперь мы пойдем спасать Джинни?» Септима улыбнулась, развернулась на выход из тупика и загадочно произнесла: «Только при условии, что ей действительно нужна наша помощь». «Согласен», — мальчик кивнул, — «тогда молчи и следуй за мной, я брошу на тебя чары незаметности. Все вопросы потом». Гарри снова кивнул, и маленькая процессия двинулась по известному только Вектор маршруту. Пройдя по лабиринту труб, местами заполненных водой по щиколотку, судя по их виду, не предназначенных для передвижения людей, учитель и ученик оказались в широком тупиковом коридоре с ровным полом и круглой дверью диаметром под 3 метра в торце. Дверь была украшена по периметру изображениями двух змей, вместо глаз у которых были крупные изумруды-накопители. Вектор видела дверь только в магических потоках, простым зрением она не определялась, а вот Гарри явно видел ее во всем великолепии. Но Септиму насторожило, что чуть ли не под самой дверью сидела первокурсница Уизли, также скрытая заклинанием, и теребила в руках связанный артефакт, через который в видимом вектор энергетическом спектре шел отток ее магических сил. Девочка строчила как дятел тому, кто был на той стороне связи, но, к сожалению, суть послания определить у Септимы не получалось. Связь была скрыта от менталиста. Вектор, подхватив Поттера, отступила за поворот и, наложив комплекс чар от обнаружения и подслушивания, стала растолковывать Гарри обстановку, как она ее видит. «Видишь ли, Гарри, похоже, что на пустую блесну хотят поймать знатную рыбу». Малыш насторожился и со всем вниманием уставился на Септиму своими невозможными глазищами. «Ты видишь круглую дверь?» Снова кивок. «Я ее вижу с трудом, а остальные не видят совсем, но очень хотят». Удивленно вздернутые брови Поттера транслировали в эфир вопрос. «Там за дверью, Химера Василиск». Рот Гарри изобразил идеальный круг. «Да, тот самый, что вывел Салазар Слизерин и привязал к школе для защиты. И этот Василиск, страж, из учеников школы он никого и никогда не убивал и не калечил. Если бы это было не так, то, судя по рунным цепочкам на входе, его бы испепелило, а он, судя по всему, был жив как минимум 30 лет назад, исходя из наличия выползка. А раз он внутри, то он невиновен», — шепотом сказал Гарри. «Невиновен, но кто-то хочет убить его твоими руками». «Как?» — читалось в глазах ребенка. «Василиск хоть и химера, но он змея. Ты говоришь со змеями. Дар редкий, но не уникальный. Дураков змеиустов, кидающихся в бой с древним стражем, легитимно живущим на источнике, таком могущественном, как Хогвартс, не найти. Но можно найти обходной путь, обманом, заставив ученика и стража вступить в бой». Септима внимательно следила за мельчайшими отголосками эмоций Гарри, но видела лишь чистые, открытые на всеобщее обозрение чувства. «Если ученик будет уверен, что Василиск опасен, то кто-то из других стражей замка обязан будет оказать ему помощь. Зная Дамблдора и его паранойю, он пошлет к тебе Феникса. Хоть птица и является одним из стражей замка, но за долгие годы соседства со старым интриганом она немного утратила истинные ориентиры. Помощь Феникса – это помощь последнего шанса, после нее не выживают. Что бы он ни принес с собой, для тебя это будет мизерикардия, последний удар, который, даже будучи отсроченным, непременно приведет тебя к гибели. А для Дамблдора Феникс даст доступ во все места, где он побывал. Как ты понимаешь, для кого-то Василиск ценен как страж, а для кого-то как гора дорогих ингредиентов». Лицо профессора скривилось в саркастической улыбке. «Так что ты решил, кому ты хочешь помочь, себе выжить или директору стать богаче, но Джинни, она ведь там, лицо мальчика скривилось, и целая череда мыслей и чувств прошла по мимике ребенка, или нет, где она, решительно спросил Гарри Поттер. Правильный вопрос, тоном демона-искусителя проговорила Септима, я дам тебе возможность в течение минуты видеть магические потоки, потом у тебя будет болеть голова, посмотришь на меня, на себя и за угол в большой коридор, потом продолжим. Мальчик напрягся, но, когда Вектор кивнула, что все готово, моментально уставился на нее, затем осмотрел свои руки и ноги и тут же выглянул из-за угла, оглядев весь коридор очень тщательно. «Там кто-то сидит возле двери», — прошептал Гарри. «Да, Джинни ждет, когда ты придешь ее спасать и откроешь двери, чтобы притвориться принцессой в беде. Гарри, мне жаль, но она делает все это осознанно. Девочка очень хочет тебе понравиться», но не видит границ реальности. Ради привлечения твоего внимания Джинни уже прокляла больше 30 учеников. Если бы Дамблдор не защищал ее, она бы вылетела из школы, но будучи уверенной в своей безнаказанности, мисс Уизли и дальше будет калечить окружающих в попытках воплотить в реальность свои мечты. Гарри, ты уверен, что можно оправдать ее эгоизм, ведь в конечном итоге ее целью являешься ты. Она непременно захочет изменить тебя под свои представления об идеале и искалечит уже тебя. Но что мне делать? Решительность в голосе героя сменила отчаяние и робкая надежда. Надежда получить хороший совет. Поттер поднял взгляд с пола и уставился в глаза профессору. Не знаю, как вы, юноша, но я бы оставила юную мисс наедине с ее демонами, а сама отправилась бы в тот коридор, где началось ваше героическое шествие, там и ожидала бы помощи компетентных взрослых. На последних словах Вектор заговорщицки подмигнула мелкому Гриффиндорцу. Уходя, Септима краем глаза видела в коридоре, ведущем к двери в тайную комнату, вспышку красного цвета, очень похожую на ту, в которой появлялся Феникс Хогвартса. Когда Поттер и Вектор достигли завала из камней, заклятием Уизли выбитых из потолка подземелья, учитель предложила временно заблокировать часть воспоминаний Поттера, из-за его неспособности противостоять считыванию воспоминаний, способы которых есть у ментальных магов, таких как Вектор, Дамблдор и Снейп. После клятвы, что в течение месяца снимет с Гарри блок на память о событиях в тайной комнате, Септима заблокировала все воспоминания, начиная от боя в предбаннике, аккуратно оглушила ученика и уложила его на кучу камней, отколотых от потолка действиями мисс Уизли. Затем она отправилась через трубу и женский туалет в свои апартаменты, пытаясь успеть доспать, пока руководство школы не войдет в разум или, что более вероятно, не впадет в еще больший неадекват. На завтраке Септима не застала ни МакГонагалл, ни остальных деканов, ни школьной колдоведьмы. Участвовавших во вчерашней постановке детей тоже не было видно. Срочная эвакуация была отменена профессором Синистрой, но ей мало кто поверил. Паника среди студентов нарастала как снежный ком. Информационный вакуум был прекращен появлением за обедом Дамблдора, объявившего, что угроза устранена, все пострадавшие студенты выздоравливают в больничном крыле, а героический герой Поттер опять спас магический мир, за что ему баллы и кубок школы Гриффиндору. МакГонагалл скромно мялась за левым плечом своего идейного лидера, хотя никто так и не объявил о смене директора. Похоже, быть Минни тем козлом отпущения, что словит все откаты и проклятия. Изображая из себя дремлющую в кресле тушку, Септима, навострив уши, слушала последние новости. Детишки наконец-то разъехались на каникулы, а директор собрал педагогический коллектив, чтобы пропесочить за проколы и выплеснуть бочку-другую своей желчи на ни в чем не повинных, кроме доверчивости великому светлому магу, горе учителей этой ущербной во всех смыслах школы. Не особо стесняясь в выражении своего раздражения, Альбус костерил Локхарта, впавшего в беспамятство, Септима внутренне погладила себя за прозорливость, и отправленного на лечение в Мунго, откуда тот сразу же был отправлен по месту приписки в Грецию, Снейпа, что не проследил за гиперактивными второкурсниками Гриффиндора, один из которых потерял память аж за 2 года, а второй пролежал колодой все события, так что теперь ни у кого спросить, что собственно случилось и почему у первокурсницы пропал магический дар. Альбус, а ты уверен, что угроза от ужаса Слизерина устранена, и что на следующий год дети не подвергнутся опасности? Очень вовремя и к месту задала вопрос Минерва МакГонагалл. Минни, девочка моя, неужели ты могла подумать, что я, вернувшись в школу, не нашел решения проблемы? Нигде в Британии нет более безопасного места, чем Хогвартс. Я гарантирую, что школа как была, так и будет самым защищенным местом для юных магов во всем мире». От пафоса Белобородова пустозвона скривились все учителя, кроме Минервы, видимо, у нее уже выбило все пробки и связка того, что заменяет ей мозг. Срация была прервана совсем, но мы не должны допустить, чтобы маленькая Джиневра лишилась сил. Все, кто могут помочь девочке, обязаны оказать ей помощь. Септима, помнится, у тебя были родственники в Греции, весьма сведущие в темных искусствах. Возможно, ради общего блага, ты можешь попросить их помочь ребенку. Апа, вот это поворот, этот мудозвон, что, пытается через меня вербовать родню или собирает на меня компромат? Вектора шапешила на секунду от такой прямолинейной наглости, но моментально собравшись, как ни в чем не бывало, ответила: «Альбус, как ты можешь, ведь ты сам настоял, чтобы я оборвала все связи со своей родней, опорочившей себя связью с темными искусствами, еще в начале нашего сотрудничества. Конечно, я больше ни с кем из них не общалась». Пырясь со всей идеологической праведностью на лидера света и краем глаза отслеживая реакцию остальных учителей, Септима умилялась слюноточивому предвкушению Снейпа. Вектор давно подозревала, что стоит только поманить и мальчишка побежит за запретными знаниями, не глядя на идеалы света, не доработал с ним что-то великий светлый. Дальше планерка скатилась в банальную говорильню, где каждый открещивался от какой-либо ответственности и предлагал все менее жизнеспособные прожекты. Улыбка доброго дедушки, прилипшая к лицу мудозвона, говорила о его удовлетворении ходом дискуссии. Лето надежды героя. К концу третьего дня пребывания у Дурсли Гарри разуверился в силе волшебства. Если в прошлом году ему хотя бы предоставили нормальную комнату вместо чулана, то в этом его изоляция достигла апогея. Решетки на окнах, запертая на несколько замков дверь, изъятый сундук. Как ухаживать за совой при отсутствии возможности выпускать ее, чистить клетку и кормить? Видимо, Дурсли решили уморить и его, и Хедвиг. На четвертый день Поттер, морально готовый к бунту, услышал сначала настойчивый звонок в дверь, потом разговор на повышенных тонах, а затем и скрип ступеней, ознаменовавший визит в его комнату знакомой по Хогвартсу особы. «Ну что, Гарри, готов ли ты прогуляться в обществе своего будущего учителя?» С явным намеком, не сразу понятым Поттером, сказала профессор нумерологии. Тупым Гарри не был, намек, содержавшийся в словах, указывал на наличие у них с профессором Вектор общей тайны. Знания о магии Поттер подчерпнул немало, несмотря на навязчивую цензуру Грейнджера и преподавателей, в том числе и понимание, что если преподаватель назвал себя учителем, то это высокий уровень ответственности, накладываемый обоюдно как на ученика, так и на учителя. Присмотревшись к малознакомому преподавателю, претендовавшему на роль учителя, Поттер на интуитивном уровне, а своей интуиции неразбитый ребенок доверял больше, чем кому бы то ни было, почувствовал, что за ней он готов следовать везде и всегда, так что возможен был единственный ответ: «Да, мэм, конечно, но у меня может не оказаться костюма, достойного вашего сопровождения». Гарри замер посреди комнаты на вытяжку, левой рукой указывая на шкаф с одеждой, чтобы учитель сама оценила гардероб. Внимательно оглядевшись в комнате и заглянув во все шкафы и тумбочки, Септима прохладным голосом сообщила: «Петунья, какая же ты свинья, у твоего племянника нет ни одного выходного костюма, ты хуже, чем серф. Как можно, воспитывая наследника древнего рода, не предоставить ему даже минимум необходимых вещей?» Гарри уже готов был сгореть от стыда, когда увидел, что профессор подмигнула ему, но, обернувшись к тетке, снова строго взглянула на нее. «Решетки с окон чтобы убрали немедленно, запоры на дверях тоже. Верните ребенку его вещи. Немного одежды я ему куплю, но имей в виду, если узнаю, что мальчика запирают, заставляют работать больше, чем по уборке за собой, или рукоприкладствуют, то и репутация, и благосостояние вашей семьи сильно пошатнутся. И я не Дамблдор, второго шанса не дам. Ты все поняла?» Септима посмотрела прямо в глаза Петунии, жестким ментальным посылом впечатывая приказ в ее отупевший мозг, и боровым своим «скажи, что здоровье нужно беречь», с намеком закончила Вектор. Выйдя из дома и отойдя в ближайший глухой тупик, пара из учителя и ученика исчезла почти беззвучно, чтобы появиться в совсем другом месте. Этот день Гарри сравнивал позже с днем рождения, которого у него никогда не было. Началось все с похода за одеждой, которую ему купили в двойном экземпляре всю, вплоть до трусов. Дальше был плотный обед в итальянском ресторанчике, после которого Гарри с помощью Вектор вспомнил все ранее заблокированные в его памяти события в конце второго курса, до самого ужина, на который они отправились в ресторан французской кухни, который, как и положено в праздничный день, завершился кусочком вкуснейшего шоколадного торта. Будущие учитель и ученик проговорили о правильном питании и режиме дня, о занятиях спортом и учебе, об обязательных к изучению книгах. Септима заключила с Поттером предварительный ученический договор с испытательным сроком в месяц, за время которого Гарри смог бы доказать, что достоин стать учеником Вектора и нести на себе как полноту обязанностей, так и достоинство прав ученика настоящего мастера. От открывшихся перспектив у Гарри так кружилась голова, что обсуждение прикладных направлений развития его даров было решено отложить на потом. Теперь мальчик каждый день был сыт, завтрак в специальной коробке ему приносила сова. Часто к завтраку прилагались временные, не больше, чем на две недели, копии книг, которые нужно было прочитать и написать по ним эссе. Объем сочинения учителя не интересовал, важно было понимание Гарри написанного и интерпретация этих знаний для жизни ребенка. На обед Поттер отправлялся в небольшое семейное кафе в 15 минутах ходьбы от Тисовой, договор с хозяйкой которого заключила Вектор. Кроме полноценного комплексного обеда, Гарри забирал из кафе сутки с ужином на вынос, которые аккуратно складывал в зачарованную учителем сумку. Попытка отобрать ее заканчивалась для вора электрическим разрядом. Такое же заклинание было наложено и на все другие ценные вещи Поттера, что поначалу очень злило его туповатого кузена, получавшего болезненные разряды по несколько раз в день. От попыток прямой физической агрессии Вектор тоже его защитила, надев на руку тонкий браслет. Пока браслет находился в плотном контакте с кожей, любой желающий нанести мальчику физический вред в радиусе 10 метров начинал терять свои жизненные и магические силы. Так дядя Вернон, вконец разозлившийся из-за жалоб своего свиноподобного сына и планировавший во что бы то ни стало наказать племянника за неповиновение, подойдя, а вернее подползя исключительно на силе воли, вплотную к Гарри, смог лишь ухватить того за кроссовок и захрипеть. Тетя Петунья с причитаниями и с большим трудом все-таки оттащила своего мужа от пугающего своей безмятежностью племянника и вызвала неотложку, диагностировавшую гипертонический криз и сердечную недостаточность. Следующую неделю дядя провел в больнице, а до длина строгой диете, которая, к счастью, никак не коснулась Гарри. 31 июля в этом году подкралась неожиданно. Обычно Гарри с тоской ждал еще одного дня рождения, подарков на который ему не полагалось, но не в этот раз. Отправляя вчера через парный блокнот очередной тест по выданным учителем книгам, Поттер ожидал решения о его полноценном ученичестве, ведь за прошедший месяц мальчик понял и осознал, сколь глубока разница между преподаваемыми в Хогвартсе начальными знаниями по ограниченным Министерством магии Мак-Британии дисциплинам и объемом реально изучаемых в магическом мире наук. Всю ночь мальчик ворочался, ожидая вердикта профессора Вектор, и стук совы в окно в предрассветных сумерках, если и удивил Гарри, рассчитывавшего получить ответ через блокнот ближе к обеду, то не помешал немедленно впустить незнакомую птицу и отвязать послание с ее лапы. К огорчению мальчика, сова была от Гермионы. В своем письме девочка сетовала, что не может его пригласить в гости или навестить сама, так как уезжает с родителями во Францию, хотя и понимает, как плохо живется ему у Дурсли, но высылает ему подарок и ждет, когда они встретятся в поезде 1 сентября. Распечатав коробку с подарком, Гарри с недоумением воззрился на книгу «Лучшие ловцы в Квиддиче за последние 100 лет» и маленькое пирожное, на упаковке которого было указано, что данное кулинарное изделие содержит всего 80 калорий на 100 грамм веса. Поттер попытался припомнить, рассказывал ли он Гермионе, что на каникулах Дурсли его почти не кормит. Получалось, что да и не раз. Зачем отправлять голодному другу низкокалорийное пирожное, которого не хватит даже на один укус? Она действительно не понимает, или это такой злобный сарказм? Размышления Гарри прервал очередной, на этот раз вполне знакомый почтальон. Семейная сова Уизли принесла большой пакет, содержащий пару открыток от Рона, с надписью «С днем рождения, читай газеты, ты удивишься», и от близнецов, с вылетевшей пыльцой, от которой у Гарри почернело лицо. Приложенный к открыткам пакет с подарками Гарри распаковывал очень осторожно. На первый взгляд большой шоколадный торт в яркой коробке со звездами выглядел вполне безобидно. Но после открытки близнецов и подарка Гермионы аппетит как-то пропал, и Поттер, закрыв коробку, убрал ее в сундук, намереваясь показать учителю вектор. Как и предполагал Гарри, предложение отдохнуть в августе в летнем трудовом лагере в Греции пришло ближе к обеду. Чего не ожидал мальчик, так это того, что запиской в блокноте дело не ограничится, рекламный буклет об отдыхе в Греции принесет Дурсли и строго выглядевшая дама из комитета по делам несовершеннолетних. Подслушивая разговор Грымзы с читой Дурсли, Гарри хихикал в кулак. Оказывается, трудовой лагерь предусматривал работу не меньше 8 часов на санцепёке по сбору сезонных фруктов, не кондиции которых и предстояло питаться подростку. То, с каким энтузиазмом родственники согласились отправить Поттера на плантации на весь месяц до конца каникул, окончательно определило их судьбу и место в жизни маленького мага. А небольшая доза дезориентирующего зелья помогла им подписать все необходимые бумаги на отказ от всех прав на опеку над племянником. 1 августа прямой авиарейс Лондон-Афины уносил волшебника в новую жизнь. По совету будущего учителя юный маг взял с собой только самое необходимое, поместившееся в небольшом рюкзачке. Все учебники и конспекты, а также, к большому удивлению Гарри, его волшебная палочка, остались в так и не разобранном сундуке в доме Дурсли. Сову, после внимательного осмотра, профессор Вектор заковыристым движением палочки прогнала прочь, сказав, что чужие шпионы нам не нужны. Тортат Уизли и вовсе был молча испепелен. Гарри, впервые путешествовавший на такие большие расстояния, прилип к иллюминатору и весь перелет таращился в просветы облаков, пытаясь определить по карте, где они пролетают. В результате по прилету в Афины мальчик был выжат как морально, так и физически. Слишком яркое солнце только добавило дискомфорта, так что большую часть пути на электропоезде Поттер банально проспал, проснувшись лишь за 20 минут до прибытия. Глядя с палубы маленького катера на раскинувшееся перед ним море, мальчик уверился, что он либо спит, либо все-таки попал в настоящую сказку. Ни цвет воды, бирюзовый, ни цвет прибрежных скал, жемчужных с зелеными кляксами растительности, не напоминал виденные им в учебниках Магловской школы репродукции. Мы уже за пределами магловских территорий. Добро пожаловать в главный анклав семьи Вектор, улыбнулась Септима, обхватив мальчика за плечи. А есть еще анклавы семьи? Игриво спросил подросток. Конечно, как ты думал, Вектор, древнейший род на этой земле, нам принадлежит 8-я часть магических земель Греции и Малой Азии. Общая численность семьи перевалила за 6000, а если считать негласных, вассалов и слуг, не имеющих прав голоса на собраниях, то и вовсе за 30000. Ух ты, Поттер даже и не ожидал, что ему может предложить помощь настолько могущественный клан. По меркам Британии, это да не было в Мак-Британии ничего сопоставимого. Самым многочисленным английским кланом считали Уизли, который в общей численности на данный момент насчитывал не больше 15 членов. В Шотландии, где испокон веков, в силу природных и геополитических особенностей, семьям приходилось объединяться, были кланы из 30, а то и 40 членов. Но 6000, это не укладывалось у мальчика в голове.